почему все же бенгалец так похож на японца? Полагаю, от того, что оба пьют, — ответил профессор. — Скажи этой девушке, чтобы она вернула твои стекляшки. Тогда ты сможешь поглубже заглянуть в душу Дальнего Востока. У Дальнего Востока нет больше души. Он променял ее на Конституцию, принятую 11 февраля. Но разве Конституция может нести ответственность за покрой европейского платья в Японии? Я только что видел леди японку в полном снаряжении для визитов. Она выглядела гадко. Ты обратил внимание на позднее японское искусство? Картинки на веерах и в витринах магазинов. Вот точное воспроизведение происшедших перемен. Телеграфные столбы на улицах, стилизованные трамвайные линии, цилиндры, ковровые сумки в руках у мужчин. Художник в состоянии заставить эти вещи выглядеть сносно, однако, когда дело доходит до стилизации европейской одежды, эффект отвратительный. «Япония желает занять место среди цивилизованных наций», — сказал профессор. «Вот откуда все страсти. Можно прослезиться, наблюдая за усилиями, направленными не в ту сторону, за этим копанием в безобразном ради того, чтобы добиться признания у людей, которые белят свои потолки, красят черным каминные решетки, сами камины в серое, а экипажи в желтое или красное. Микадо одевается в золото, в голубое и красное. Его гвардия носит оранжевые штаны в голубую полоску. Миссионер-американец обучает молоденькую японку носить челку, заплетать волосы в поросячий хвост и перевязывать его лентой, окрашенной синей или красной анилиновой краской. Немец продает японцам оскорбительные хромолитографии и этикетки для пивных бутылок. Аллен и Джинтер наводнили Токио своими кроваво-красными и светло-зелеными банками с табаком. И перед лицом всего этого страна желает шествовать навстречу цивилизации. Я прочитал всю конституцию Японии. За нее дорого заплачено ярко размалеванным амнибусом, катящимся по здешним улицам. «Уж не собираешься ли ты выложить весь этот вздор о японцах у нас дома?» — спросил профессор. «Собираюсь, и вот почему. В грядущем, когда Япония променяет все свои, так сказать, первородные права на привилегию быть обманутой своими соседями на равных условиях, влезет в долги за свои железные дороги и общественные работы, финансовая помощь Англии и аннексия станут для нее единственным выходом из положения. Когда обедневшие даймё снесут свои драгоценности торговцу древностями, а тот продаст их коллекционеру-англичанину, когда все японцы поголовно оденутся в готовое европейское платье, когда американцы поставят свои мыловаренные заводы на берегах японских рек, а бординг-хаузы на вершине Фудзиямы, кто-нибудь обратится к подшивке пионера и заметит, все это было предсказано. Тогда японцы пожалеют, что по собственной вине связались с гигантским сосисочным автоматом цивилизации. Что заложишь в приемную камеру, то и получишь, только в виде фарша, черт возьми. А теперь отправимся взглянуть на гробницу 47 ранинов. Все это уже было сказано и намного лучше, — отозвался профессор, — о пропасть тех мелочей, которые я подметил. Расстояния в Токио измеряются минутами и часами. 40 минут на джинрикше, если рикша бежит изо всех сил, приблизит вас к городу. Еще 2 часа, считая от Уэно-парка, приведут к знаменитой гробнице. По пути вы не минуете великолепных храмов Шивы, которые описаны в путеводителях. Лаки, накладная бронза и хрусталь, на поверхности которого выгравированы слова «Ом» и «Шри», вещи великолепные для обозрения, однако они не поддаются такой же изысканной обработке словом. Примечание. Ранин, изгой, самурай. По каким-то причинам, не имеющий сюзерена. Шива. Один из 3 верховных богов наряду с Брахмой и Вишну в брахманизме и индуизме. Ом, Шри, магические восклицания в индуизме. В гробнице одного из храмов была комната с лакированными панелями и накладными золотыми листьями. Некое низкое животное по имени Гей сочло для себя уместным нацарапать по золоту свое никому ничего не говорящее имя. Потомки, конечно, отметят, что этот гей никогда не стриг ногти, и ему не следовало бы доверять что-либо изящнее свиного корыта. «Обрати внимание на автографы», — сказал я профессору. Скоро здесь не останется ни лака, ни золота, ничего, кроме отпечатков пальцев иностранцев.